У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Ці ёсць яшчэ людзі ў Беларусі, якім сорамна за тое, што адбываецца ў краіне? Дзякуй Богу, ёсць. Бо яны, так сказаць, яшчэ не саромеюцца гаварыць пра свой сорам і звоняць нам на свабоду. Вось і сёння пачнём з такога абмеркавання чарговага прыліву нацыянальнага сораму, які выклікалі прапанаваныя папраўкі ў заканадаўства аб КДБ і спецслужбах. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Беларусь уже давно, 37-й год. Конечно же страшно, что будут стрелять в свой народ опричники Лукашенко. И танками давить будут, можете не сомневаться. У этой власти руки по локоть в крови. И они прекрасно понимают, что когда потеряют эту власть, то пристанут перед судом. Поэтому пойдут до конца и на все. Терять им нечего. А еще больше всего страшит то, что белорусы превратились в рабов и трусов. Всего хорошего. Добрый вечер. Стало ли страшно от поправок в закон о партиях и так далее? Вы знаете, не страшно. А с каких-то пор даже любопытно. До какой степени белорусский народ готов терпеть унижение и бесправие? И еще, смогут ли наши лидеры грамотно противостоять этой бесовщине? Виктория. Тина, вы спросили, чтобы люди выказали меркование на конт того, что влады надали неограниченные полномочия этим карибистам, которые и так, что хочет, то и творят. Так я хочу вот дополнить их, то, что они высказывают. Житё, они эти полномочия неограниченные дают этим головорезам, скажем так, потому что они не хотят, житё не стоит на месте, а они хотят, чтобы стояло. Ну вот, маразм очередной. Инакомыслящие всегда были, есть и будут. Вот, точно так же, как и их проституция, которую они плодят с неимоверными силами, не препятствуют ей расти. Я только хочу сказать, что они давно поняли, что с этим народом можно обращаться по-свински. То, что они так сделали, это самая последняя степень свинства по отношению к народу. Ну что, допрыгались, доигрались с Лукашенко. Надеялись, что он человек, и с ним можно договориться. Что хотели, то и получили. Теперь по закону тебя будут перетрахивать, как мечтал твой всенародно избранный. Вот славно-то. Это тебе, любимый народ, невысокие цены. Это уже пули. И не в грудь, а в затылок. Каждый неугодный будет уничтожен при попытке. При любой. Бегство, стояние, хлопанье, за разговоры. И даже за мысли. Нет, куропатов не будет. Будет одиночный отстрел. И не обязательно оппозиционеров. Это открытая дорога для киллеров любой массы. Это узаконенное избавление от соперников, будь то в политике, бизнесе или даже в любви. Гуляй, пей и размножайся, если тебе твой пахан позволит. Дело шлак. Запиши этот день на стенке. То ли еще будет, если срочно его не остановить. Давайте, продолжайте обсуждать высокие цены, курс доллара. Очень скоро ты, белорусский народ, забудешь об этом. И скоро сладкое слово «свобода» будет стучать в твое сердце, как пепел Карла. Только вряд ли наша любимая радиостанция отважится передать мое поздравление тебе, белорусский народ. Татьяна, пенсионерка. Сказать, что и усім іншим слухачам свободы сорамно за это, я не бяруся. Тым больш, што вось знайшоўся слухач, які нас паўшчуваў за тое, як мы падаем гэтую тэму. Уважаемая Радио Свобода, еще со времен Советского Союза вас называли подрывной радиостанцией. Подрывной она является сейчас, где бы она ни выходила. Но я думал, не до такой же степени. Вы в Гомеле, в Гродно задали простым гражданам вопрос. Как вы смотрите на то, если сотрудники КГБ ворвутся к вам ночью, днем, в любое время, откроют огонь и так далее? Конечно, любой здравомыслящий человек ответил, что относится к этому отрицательно. Но почему вы не задали вопрос, как вы смотрите на то, если в квартиру бандита, убийцы, насильника ворвутся работники КГБ для его ареста без предварительного предупреждения и так далее? Я думаю, что 100% людей ответили бы иначе. Вы же свой подрывной вопрос задали именно так, чтобы опорочить и Думу, которая будет принимать закон, вернее, Палата представителей и органы КГБ. Дык проблема ж тут не в том, что закон принимается, как поменьшить бандитизм в Украине. Як раз наоборот. Ён прымаецца, каб яго пабольшыць і ўзаконіць. Кому яшчэ сорамна ў Беларусі? Пажаная свабода. Маленькае ўражанне ад наведвання краму. Пасля невялікага блукання па расійскім замежжы беларуская каўбаса вяртаецца ў родныя беларускія вітрыны, чырванеючы ад новых сваіх коштаў, чырванеючы ад сораму. Дзякуй. Усяго найлепшага вам у працы, ваша слухачка. Вось дык сарамлівая каўбаса ў беларусаў атрымалася. Ажно няёмка яе есці. Ці помніце вы, што такое берлінскі мур або берлінская сцяна? Так, было такое. Не ў нас, а ў немцаў. Але вось, у сувязі з новай ваеннай рыторыкай на вярхах беларускага ўладнага алімпу, адзін наш пастаянны слухач і чытач Юлія Сямёнава ды прыхільнік штандартэнфюрэра Макса Ота фон Штырліца прапануе, каб, так бы мовіць, той берлінскі мур адбудаваць цяпер у Менску. Я думаю, что КДБ неправильно доложил Григорьевичу, а чего хочет Польша. Я думаю, что Польша хочет, чтобы граница проходила через Минск. То есть была бы Минская стена, вот как Берлинская. Ну и Григорьевичу пришлось бы ее охранять, ведь бежали бы от него, а не к нему. И мой привет брестским гаражникам у Брестской стены, стены с Европой. Дякуй, привет, свободе. Вось як. Хапіла Александру Рыгоравічу толькі намякнуць пра мілітарысцкія пасяганні заходняй суседкі, як народ ужо абрадаваўся, што зноў вернуцца палякі. І то не пад стоўбцы гэтым разам, а пад самую серабранку ў Менску. Не радуйцеся, спадар Зіноўеў, вам не пабачыць муру з калючым дротам у Менску, за якім будзе танная і бессаромная польская каўбаса і іншыя даброты. Працягнем гэтую захопніцкую польскую тэму яшчэ адным званочкам. Добры дзень, гэта Татьяна Борисовна Сіповічу. Хачу сказаць Александру Рыгоравічу. Няма чаго лямантаваць наконт заходніх абласцей Беларусі. Так, палякі клапоцяцца пра сваіх грамадзян за мяжой. А вы? Нават у нашай краіне, дзе ў Гродні ці Брэсце беларускамоўныя школы, дзе беларускамоўнае асяроддзе, сродкі масавай інфармацыі. Пры вас вырасла пакаленне пафігістаў, а не грамадзян. Так што няма чаго лямантаваць. Я забыўся. Яшчэ адзін званочак з ваенным польскім матывам нам прызямліўся на аўтаадказніку. 30-годзе ваеннае становішча генерала Яружэльскага ў Польшчы, а мы толькі напярэдадні ваеннае становішча генералісімуса Лукашэнкі. І перспектыва для нас вельмі зврочная і непараўнальна горшая, чым была ў палякаў. Палякі гэта не толькі монанацыя, але і монарэлігійная нацыя. І касцёлы заўжды поўныя народу, а ксяндзы гавораць нармальным чалавечым языком на актуальныя тэмы. І ў часы ваеннага становішча яны былі з народам, служылі народу і былі апірышчам салідарнасці. А ўсе палякі выходзілі на вуліцы на шпацыр, калі па тэлевізары ішлі афіцыйныя навіны. А лінівы і нелюбапытны – это і пра нас. І ніякая стратэгія і тактыка народнага сходу, акрамя асабіста дабрабыту, не выведзе нас на вуліцы. Терешка. Пра палякаў можна бясконца, а ў кожным разе значна даўжэй, чым пра гішпанцаў. Як-ніяк суседзіш, але на сёння польскую тэму закрываем. Затое застанемся яшчэ ў заходняй вобласці Беларусі. Недавно на приеме у депутата парламента Эдуарда Казуры по Поставскому избирательному округу я спросил, кто виновен в том, что большинство белорусов обнищали, и почему вы, Эдуард Петрович, не встречаетесь на собраниях с избирателями, не отчитываетесь о работе своей, не изучаете общественное мнение, как требует закон о статусе депутата. На свои вопросы, на эти вопросы я услышал, что виновен в кризисе бывший глава Нацбанка Прокопович. Он, мол, напечатал много лишних рублей и в Брестской области много настроил ледовых дворцов. Вот и нашли крайнего. А с избирателями депутат парламента объяснил, что встречаться он не обязан. Как я понимаю, что некоторые депутаты свои обязанности даже не знают, поэтому в теплых и тихих кабинетах отсидел 4 года, получает огромную аморальную пенсию. Предлагаю обсудить со слушателями «Свободы» вопрос о внесении в избирательный кодекс положение о том, чтобы в избирательных бюллетенях на парламентских выборах появился вопрос о том, считаете ли вы, товарищи избиратели, работу прежнего депутата положительной. И если более 50% избирателей проголосуют против, то без денег депутат должен лишиться всех льгот. Если это произойдет, то Уверен, активность депутатов значительно повысится. С уважением к Радио Свободы и слушателям, Владимир Боровко, город Поставы. Гэткага не адбудзецца, але дзякуем за меркаванне. І яшчэ пра сітуацыю ў Берасцейскай вобласці, гэтым разам на, так бы мовіць, школьным фронте. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот был я как-то на общеродительском собрании недавно, школьном. И директор школы нам с родителям сообщил, что с этого года полностью на 100% государство прекращает финансирование школ. Скажем, Горано, он говорит, как он сказал сам, Горано не то, что говорит, а рубль, даже копейки нам не выделит, потому что казна государства пуста. Бюджет города тоже. Предлагают искать спонсоров, либо за счет родителей покупать все. Ну и, конечно, попросил директор внести по 50 тысяч рублей с каждого человека, с каждого родителя, учащихся, чтобы как-то поправить дела. Он, говорит, пробивал вопрос у Горано, чтобы поставили стеклопакеты, потому что окнам школы больше 30 лет. Но сказали, в ближайшие годы, но это рассчитывать даже не приходится. Он говорит, что в некоторых классах не хватает освещения. Скажем, ламп из пяти-шести ламп горит только две. Окна сгнили, перекосились, не закрываются и не заклеиваются. Поэтому детям в классе зимой холодно. Ручки поотрывались, мыльные бачки в туалетах не работают, унитазы тоже уже расколоты и так далее и тому подобное. И тут вспоминается как раз то, что Лукашенко к приходу своего Кольки внебрачного, этого семилетнего, в школу потратил на одну сельскую школу почти 3 миллиона долларов. И вот такой вот парадокс. Деньги на показуху Лукашенко всегда найдет. А вот приехал бы он в наши школы пинские, которым больше 30 лет, и посмотрел, в каком они состоянии. А теперь про одного мужика и женщины. Скажу как женщина. Ох, какие жесткие, прямо жестокие требования к женщинам у нашего проводыря. Подавай ему хорошую, добрую, красивую, умную и порядочную женщину. И не меньше. Теперь понятно, почему его законная жена в деревне прозябает, а другая незаконная лишилась собственного ребенка. Ну, не преклонился он перед ними, ну, недостойны оказались. Планку не взяли. И все же, по-моему, женщины в Беларуси благороднее некоторых самовлюбленных самцов, потому что терпят пока и нехорошего, и недоброго, и совсем некрасивого и умного, а уж о порядочности его и говорить нечего. В общем, дамы, кто кастинг не прошел, есть о чем задуматься. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу у Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачкі адвязем наогул на разгляд прэтэнзій да свету, Радіо Свабода, Максімюка, ды адкажам на некаторыя пытанні. Пачнем з прэтэнзіяў. Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Многие радиослушатели продолжают вам звонить и обижаться на вас, что вы не даете их звонки в эфир. Но в то же время у вас есть два звонаря, которым вы даете преференцию. Да не только вы и другие журналисты. Я имею в виду Викторию и господина Зиновьева, который вам звонит там по 47 секунд, что ли. Зиновьев, звоня нам, вам вернее, мы уже слышали и про люстрацию, и о, потом, и о том, о чем писал Юлиан Семенов и прочие билиберду. А Виктория мне вот, как простому человеку кажется, все равно, кто у власти, белые или красные. Она когда звонит, то она самоупоенно, она любуется своим голосом, о чем она говорит, видно, и отчет не отдает. Большая просьба к вам, от меня лично и от моих друзей, с которыми мы по-стариковски там играем в карты и в домино, дайте от этих звонарей хотя бы, ну, 2-3 недели отдохнуть, сделайте им перерыв, дайте другим радиослушателям возможность высказать свою боль в эфире. Ну, не просите вы у меня не этого, и я не хочу, каб яны отпочивали. Лепш сами не гультайничайте и не гуляйте за шмат у домино, а звоните нам частей. Зиновьеву не спится, а тому он нам и звонит. Я не разумею, чому он кожный раз звонит нам як раз по 27 секундов, але причина у яго, каб нам звонить, самая серьезная. Бессонница. Вот после визитов участкового к моим соседям, я думаю, что мои соседи специально не дают мне спать по ночам. Если это так, то это, конечно же, не прихоть участкового, но... Думаю, дело также в присланном из КДБ в милицию указаний. Ну, конечно же, там довести до кондиции. Благодарность за мои звонки, например. Ну что ж, я думаю, высплюсь. Дякую. Что тычется Виктории, так ее и так само не до отпочинку. Особливо после того, как она попробовала организовать народный сход у своим мястечку. Але оказывается, один наш добро ведомый слухач мае претензию до яе, что и она там не кидала в милицию камянями и не громила крамов, и не подпаливала автомобилов. Так сказать, не ровня нашая белорусская Виктория итальянской Джульяне. Я Максимил, какая то Виктория плакалась в свободе, что за ней там ходили, наблюдали, хотели побеседовать с ней. Расскажите ей, как это дело происходит в Италии. Как вот сейчас люди вышли на улицы, 70 человек искалеченных, водометами поливают, газом травят, дубинками колотят. Может, у нее настроение после этого поднимется и не будет так плакаться? Откажем теперь на некоторые питания. Уважаемая свобода! Я часто слушаю передачи ваши «Пражский акцент», «Экспертиза свободы», и там потребляются такие термины, как «рецессия», «дефолт». Я прошу вас и Богданкевича, профессора Богданкевича, это авторитет, пусть он объяснит вот эти понятия. Я очень прошу вас. Я попросил отказать моего редакционного коллегу Юрия Дракохруста, сталого автора «Пражского акценту». Ну, есть, видать, и больше народное окресление, але яны, так бы мовить, больше долгие. Скажем, рецессия – это невеликий спад. А что тычется дефолту, то это немагчимость выконывать внешние и те внутренние финансовые обовязки. Ну, все ж таки, короткое слово заменяет довольно долгое и такое протяглое словозлучение. Мне сдается, что тычется, скажем, дефолту, так после российского дефолту 98-го года у Беларуси, принамсі, все разумеют сенс этого слова и разумеют, так бы мовить, с чем это связано. Летом ваше радио объявляло в конкурсе афоризмов выдатных белорусских деятелей и письменников. Говорили, что выники конкурса будут подведены, мабуть, у вересни. Вот вересень прошел, кастричник, половина прошла кастричника, а что если про конкурс это молчать? В чем справа? Отказывая, мой редакционный коллега Сергей Дубовец, який этот конкурс придумал. Выники были подведены на сайте Радио Свободы у початку вересня, а конкурс и отбылся, и не отбылся, потому что абсолютная большинство досланных нам афоризмов опынулись не афоризмами, а цитатами. А покольки конкурс и отбылся, как я сказал, и не отбылся одночасово, то узнагороды мы не вручали и погодились на тем, что будем перманентно вертаться до этой темы и коли-нибудь все ж таки выдадим книжку афоризмов славутых белорусов, якая будет узнагородой для всех нас. Повышенный Ян Максимюк. Объясните, пожалуйста, если не секрет, конечно, за что будет привлечен к ответственности бывший президент США Буш? За какие преступления? Ніхто не збіраецца судзіць Джорджа Буша, ні малодшага, ні старэйшага. Гэта арганізацыя Amnesty International тыдні два назад, перад аб'яўленай паездкай Буша малодшага ў Канаду, звярнулася да канадскіх уладаў, каб яго арыштавалі за нібыта парушэнні правоў чалавека, дапушчаныя ім у вайне з Аль-Каідай, у прыватнасці, за катаванні падазраваных у тэрарызме ваяўнікоў Аль-Каіды. Адзін канадскі міністр адказаў Amnesty International, што канадскі ўрад не збіраецца Буша арыштоўваць, паколькі ніякі суд на свеце не адкрыў супраць яго ніякай крымінальнай справы. І запытаўся пры нагодзе той міністр, чаму Amnesty International маўчала ў той час, калі Канаду наведваў Фідэль Кастра? Чаму не дамагалася арышту кубінскага лідэра? Ну, господа, вы умачілі, ей-богу. Далі, понимаете, слёзам выліцца на перадачы уголовнікаў, которых судзят матері, што они чувствуют, видите ли. А сколько... Сотни, может быть, тысячи родителей по покалеченным детям плачут. Вы это забыли, это вам наплевать, да? Так вот, любой белорус скажет, что смерть за смерть должна быть. Только лишь единственное исключение, что по неосторожности смерть. А так иначе будет бардак в государстве. Нормальная мать бы, понимаешь, не грызла бы, как вы в передаче там могилу нашла, руками этот землю копала. Она бы подошла к клетке, где уголовник сидит, плюнула в лицо и сказала: народ тебя проклял, и я тебя проклинаю и отказываюсь от тебя. Вот эта гражданка, вот это была бы мать, которая бы понимала боль, которую он причинил другим матерям. А то, понимаешь, ах, надо же, мама, уголовница. Пфу! От того, что человека засудили на смерть, и он не перестает быть чьимсти сыном. Як разумею, вы тут говорите про передачу «Свобода в турмах», у якой Алена Струве расповела про покуты мати, сына якой засудили на смерть и не дали ее поховать после выконания присуду. Ну, бо такая як раз жорсткая практика в Беларуси. Зразумейте, что такой практики няма нигде больше в Европе. Няма уже в Европе и смиротных присудов. Только что я прослухал вашу передачу про «Ашки акцент». Ну, там Карбалевич вел эту передачу. Так это все американская политика. Американцы як же? Где зброя не допомагает, там яны грошима допомагают. Вот и в Беларуси тут немагчыма зброя як-то сюда залезть зброя с винтовкой чи со штыком. Да грошима, мы тебе, Беларусь, грошима дадим. Ты только выпусти этих звязней, якія они говорят. А то, что вязни там это двери ломали, да стеклы били, да там с милициантами дрались, так это просто так, это не по-европейски. Вот и ваша политика какая, где не максима зброю принять, так давай грошима. Американская политика, а американцы это драпежник мировой, а вы слуги его. Дякуючи гэтым драпежникам и их слугам, вы можете выказать свое меркаванне, якія іншыя драпежники и слуги агучили б вашу думку. Здравствуйте, молодежь Николай. Радио Свободы. Не роняйте свой авторитет на всякие гомосексуалисты и на педофилов. Эта тема для белорусов, для христианской веры противоестественна и отвратительна, чтобы еще ее выставляли на показ. Для Андрощенко вы дали эфирного часу десятки минут. А для нормальных звонков 2-3 минуты. За такие темы и передачи я бы вам не только премию не выплачивал, но и зарплату не платил бы. Спасибо. Спасибо и вам. От того, что мы перестанем говорить про педофилов и гомосексуалистов, яны не звядутся, и пытание застанется. Ну, сами скажите, у Советском Союзе про секс не говорили, прикидываючися, что его нема. Затое шмат гаварылі пра камунізм, прыкідваючыся, што ён ёсць, або неўзабаве будзе. А што насамрэч засталося нам, у постсавецкую спадчыну, секс ці камунізм? Пытанне, як здаецца, рытарычнае. Уважаемый господар, я Максимюк. Телефоную вам Микола из Орденской области. Хочу я вас подякувать за то, что вы пропустили меня в звоночки. Калі ласка, и на здоровье.